Эмма. Приходит такое чувство, будто кто-то умер. Я ошеломлена, оцепенела. Дело не только в потере Эдварда, но и в каком-то медицинском хладнокровии, с которым он ее устроил. На одной неделе я была для него идеальной женщиной, на другой все было кончено. От обожания к презрению, в мгновение ока. Какая-то часть меня уверена, что он отказывается признать, насколько он ко мне привязался, что с минуты на минуту он позвонит и скажет, что совершил ужасную ошибку. Но потом я вспоминаю, что Эдвард не Саймон. Я гляжу на бледные, девственно чистые стены, непреклонные поверхности дома один по Фолгейт-стрит, и в каждом квадратном дюйме вижу его силу воли, его жестокую решительность. Я перестаю есть. Становится легче. Голод, как старый добрый друг, головокружение, обезболивающее чувство утраты. Я хватаю лентяя и использую его как салфетку, как мягкую игрушку, как утешителя. Недовольный моей слабостью, он вырывается и скрывается на втором этаже. Жаждая тепла его мягкой шерстки, я вытаскиваю его из моей постели. Когда он пропадает, я схожу с ума от беспокойства. Потом я вижу, что дверь чулана открыта. Там-то я его и обнаруживаю. Он сидит на банке полироли, прячется от меня. Этим вечером, когда я принимаю душ, электричество вдруг отключается, и вода холодеет. Всего на несколько секунд. Но мне достаточно, чтобы вскрикнуть от тревоги и страха. Моя первая мысль, что лентяй каким-то образом отсоединил кабель в чулане. Вторая, что это сам дом. Что он охладевает ко мне, как Эдвард, выказывает недовольство. Потом вода теплеет. Просто перебои, что-то на секунду нарушилось. Беспокоиться не о чем. Я упираюсь лбом в гладкую стену душевой. Мои слезы вместе с водой текут в слив.